Ситуация. С Машей, 16 лет, раньше у мамы и бабушки были теплые отношения. Маша хорошо училась, мало общалась с ребятами. В последнее время мама перестала понимать дочь. Она постоянно пропадает на улице, не учится, грубит, часами сидит на телефоне. Мама подслушивает разговоры дочери, чтобы что-то знать. Дома одни конфликты. Мать и бабушка кричат, девочка убегает из дома. С чем могут быть связаны такие перемены в поведении Маши? Решение. В данном случае гиперопека и неизбежный кризис подросткового самоутверждения приводят к гиперконтролю и отчуждению. Мать считает себя обязанной читать мораль. Это известный ей способ воспитания и призыва к порядку. Сама она была в подобной ситуации, и ей приходилось сражаться с собственной матерью. Поэтому она знает, как неприятно, но иначе не умеет. Необходимо сменить родительский стиль отношений. Это возможно с помощью психотерапевтических бесед, направленных на осознание личностных проблем, связанных со школой и с семьей. Совместная терапия принесет облегчение и девочке, и маме. Они смогут взглянуть на себя со стороны. Семейная обстановка улучшится, что скажется и на учебе в школе.